я помню всех кабельный порт. Туман, дым машин в холливоте, толкая ногой лонгборд, пошел стоп услышать Нью-Одер, толкая ногой лонгборд, пошел стоп услышать Нью-Одер. А здесь родная звенитый руизел. На мангале горел аркадфаер, в лифте словно сливает бензин. То известный в ролях Марта Хайер, в лифте словно сливает бензин. То известный в ролях Марта Хайер. Мадонны мудит, обнявшись, как братец с сестрою, Бигстанс и Констанция сидит, признанием вас танцы расстрою. Бигстанс и Констанция сидит, признанием вас танцы расстрою. Да, по паспорту вроде Санёк, это по отчеству Шпрей и Булет, славный ездил персон паренёк, с орденами из общества Туле, славный ездил персон паренёк, с орденами из общества Туле. Илюша, чё делал? Я как венгер шепчу Янош Кош, не знаю, как быть мне с бедою, встречать ты меня не придешь, красавица в платье с елдою, встречать ты меня не придешь, красавица в платье с елдою. Красной сволочью встал в говне порт, что родимый форсирует Одер, на Васильевский катит лонгборд, чтоб услышать шедевры Нью-Одер. На Васильевский катит лонгборд, чтоб услышать шлягер Нью-Одер.